«О, Эльнара, свет очей моих, теперь я могу покинуть этот бренный мир со спокойной душой. Да, я хорошенько посмотрю на тебя, мое бесценное сокровище». Широко распахнутыми глазами смотрела Элли на мужчину, неожиданно оказавшегося ее родным дедом. «Как же я сразу не догадался», — сокрушался тот, восхищенно глядя на девушку. «Ты ведь очень похожа, душа моя, на свою покойную мать, пользовавшуюся славой первой красавицы Персии. Тот же нежный овал лица, благородный точеный нос, дивная тонкая шея, роскошные волосы, глаза почти те же, лишь чуть-чуть подпорченные дикой азиатской кровью. Мы не дикари, — возмутилась гордая дочь степей, — и мой благородный отец вовсе не паршивый целитель, как вы изволили выразиться, один из талантливейших лекарей великого хоршикского ханства». «Все хоршики страдают неумеренной гордыней», — невозмутимо ответил дед. «Ну что ж, как бы то ни было, наполовину ты, дитя мое, все же персиянка, и не просто персиянка, а продолжательница рода Каиров, о славных деяниях которого я тебе еще расскажу. Ты должна гордиться своими корнями». «О, Создатель, я столько лет страдал из-за разлуки с моей родной прекрасной Персией, откуда я был выслан в качестве посла в далекое Хоршикское ханство по воле сына покойного падишаха, которому я много лет служил верой и правдой. Однако сменивший моего господина на престоле его сын Хусейн не простил мне побега Фариды, обещанной ему в жены, и я оказался здесь, где все было чуждо моему бедному одинокому сердцу. Но теперь я понял, ради чего так страдал, и ни о чем не жалею. Ты, свет очей моих, скрасишь мою жизнь на старости лет. В следующем году заканчивается определенный мне, моим повелителем, 10-летний срок службы, а это значит, что я смогу вернуться в Персию, но же вместе с тобой, моей единственной наследницей. Ты увидишь страну, прекраснее которой нет на свете. Мы будем очень счастливы. Бывший визирь, а ныне посол Персии, неожиданно обретя внучку, окружил ее такой заботой и лаской, что его ближайшее окружение, знавшее своего господина, как жесткого и даже жестокого человека, только диву давалось. С удовольствием и даже рвением исполнялось малейшие пожелания выздоравливающей юной красавицы. Эльнара просто купалась в его горячей любви и бесконечном обожании. Сатар поселил внучку в лучшие покои своего небольшого, но очень красивого дворца. По восточной традиции он был обставлен роскошной мебелью из благородного красного дерева, обитого дорогим бархатом и сверкающей парчой, и устлан множеством изумительных ковров. Соблюдая обычаи родной Персии, хозяин строго следил, чтобы комнаты постоянно опрыскивались дорогими благовониями, чтобы в них всегда стояли свежие цветы. Дабы запахи не смешивались, одни покои украшали только благородные хризантемы, другие – роскошные розы, в-третьих, устанавливали вазы с романтическими фиалками, в-четвертых, кружил голову стойкий запах сирени. Огромное множество редких цветов росло летом в саду сзади двухэтажного дворца, первый этаж которого был облицован черным гранитом, а второй – красным. В этом доме было принято жить. Сия приятность усиливалась бережной заботой и трогательным вниманием человека, обогревшего усталую душу Эли. Мало-помалу девушка оживала, она вновь становилась похожей на себя, озорную, в меру капризную, ласковую, веселую Эльнару. Ее легкие шаги и звонкий смех раздавались по всему дому, искренне радуя всех, кто в нем жил. Незаметно наступила зима, покрыв землю пушистым белоснежным ковром. Ослепительный снег щедро обсыпал ветви деревьев, крыши домов, купола мечетей. На центральной площади Перестана местные власти построили сказочный ледовый городок, где с утра до вечера шумела ребятня. В выходной день народ веселили наряженные в шутовские платья актеры, а на столичных рынках шла бойкая торговля всевозможными меховыми изделиями.